Это означает, что сочинение мне придется писать в пасхальный уикенд, так? И что я должен буду копаться в клятой картошке в течение самого главного из священных праздников, всего распроклятого христианского календаря? Конечно, нет, дорогой. Я уверен, работа у мистера Садклифа тебе понравится. Он такой милый человек, и папа будет очень доволен. Мать провела по щеке Адриана тыльной стороной ладони. Однако тот вовсе не собирался смиренно принимать происходящее. Он встал, подошел к раковине и начал ополаскивать свою чашку. «Не надо, дорогой, Бетси все сделает. Знаешь, это попросту нечестно. У нас вон в следующем триместре матчи по крикету. Мне нужно тренироваться. Но, дорогой, я уверен, работая на ферме, ты приобретешь прекрасную форму. По-твоему, это то же самое, что тренировки? Не скули, Ади. Такие неприятные звуки. И должна тебе сказать, дорогой, что не понимаю, когда это ты успел проникнуть с таким рвением к спорту? Мистер Маунтфорд пишет в отчете, что ты за весь прошлый триместр не посетил ни единого матча по регби и ни одного урока физкультуры. Крики — другое дело, — ответил Адриан. И вообще, вы на большую часть года запихиваете меня в школу, а стоит мне вернуться домой, и вам уже не терпится избавиться от меня. Мне остается только надеяться, что оба вы не удивитесь, если я, когда вы обратитесь в старых вонючек, запру вас в дом для престарелых. Дорогой, не будь таким злым. А навещать вас я стану только за тем, чтобы задать вам какую-нибудь работенку. Будете у меня гладить рубашки и штопать носки. Ади, как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Вот тогда вы поймете, что чувствует человек, которого отвергает собственная его плоть и кровь, — сказал, вытирая руки Адриан. И зря ты хихикаешь, женщина. Тут нет ничего смешного. Нет, дорогой, разумеется, нет, — сказала, прикрывая ладонью рот, мать Адриана. Ладно, сдаюсь, — сказал он и набросил на голову посудное полотенце. Сдаюсь к чертям собачьим. Сказалось ли тут присутствие в нем силы духа или отсутствие таковой, но как ни погана была работа, рутинность ее настолько завораживала Адриана, что порой часы проходили для него как минуты. Все силы своего ума он направлял на сочинение статьи для журнала. Впрочем, по временам его отвлекали мысли совсем иного рода. Адриан вдруг обнаруживал, что разыгрывает про себя драму, в которой сам он исполняет роль бога, а картофелины — человеческих существ. Вот эту душу он швыряет во тьму, а эту отправляет в житницы вечные. «Хорошо, добрый и верный клубень, отправляйся к вознаграждению твоему, грешник, распутник. Извергнут будеши, извергнут. Смотри, сим позорным пятном проклинаю тебя». Адриан не был уверен, что лучше — оказаться клубнем, подгнившим или здоровым. Предпочел бы он уютно устроиться в теплом мешке вместе с прочими благочестивыми или быть отброшенным и снова зарытым в землю. Одно он мог сказать твердо — любая из этих участей предпочтительней участи Бога. Особенно интересными были картофелины зеленые. Дональд Садклифф, фермер, как-то за ланчем объяснил Адриану, что тут к чему. Понимаешь, клубни должны созревать под землей. Если они вылезают из почвы и ловят солнечные лучи, в них начинается фотосинтез, возникает хлорофилл, от которого они и зеленеют. Зеленый картофель — это родственник сладко-горького паслена. Не ядовит, но и добра от него ждать не приходится. Слова, мгновенно внушившие Адриану мысль, что он — зеленая картофелина, а Картрайт — солнце. «Свет целовал меня и преобразил», — думал он. «Я опасен, и Бог отвергает меня». В те дни он только этим и занимался. Все, что попадалось ему на глаза, обращалось в символ его существования — от кролика, неспособного выбраться из света автомобильного фар, до капель дождя, сбегающих по оконному стеклу. Возможно, это был знак того, что ему предстоит стать философом либо поэтом, человеком, который, стоя на морском берегу, видит перед собою не волны, разбивающиеся о песок, но прилив человеческой воли или ритмы совокупления, слышит не грохот прибоя, но рев разъедающего все времени и последнее стенание человеческой сущности — вспенивающийся, обращаясь в ничто. Не исключено, впрочем, и то, — думал Адриан, — что он попросту обращается в вычурного дрочилу. В последний перед Пасхой рабочий день, в страстной четверг, когда они вчетвером грузили в сгущающихся сумерках мешки с картошкой в трейлер, Адриан увидел вдруг стаю большущих птиц —